Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Всем здравствуйте. Христос воскресе. Воистину воскресе. Воистину воскресе Христос. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробах живот даровав. Я всех поздравляю со светлым Христовым воскресением. Абсолютно убежден, что это ключевой момент и человеческой истории, и крайне важное, так сказать, событие. Для всех людей вообще, ну а для православных христиан это вообще главное событие в году. Всем желаю стать чище, всем желаю бодрости духа, всем желаю, так сказать, чтобы в сердце пребывал Господь Бог, и чтобы все наши дела мы как-то по мере своих сил скромных все-таки соотносились с Его заповедями. Тогда будет дело, будет и победа, будет, так сказать, и с духовной точки зрения, и да и с материальной будет получше. Кроме всего прочего, сегодня отмечается день Георгия Победоносца, 6 мая. Кстати, он редко совпадает со Светлой Седмицей. Вот сейчас вот вчера было, так сказать, Христово воскресенье. Сегодня началась по православному обычаю Светлая Седмица, то есть неделя сплошных, так сказать, праздников. Когда-то в какое-то время как бы это вообще были выходные. Ну, а у православных это вот неделя сплошного отсутствия поста, как бы, и каждый день в храмах служится пасхальное именно богослужение. Но вот сегодня еще это и день Георгия Победоносца. Так что уверен, что победа будет за нами. Но, опять же, если вот воскресение Христово будет в нашем сердце, еще раз всех поздравляю. Да, и напомню, идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном, в Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. И напомню, что после 12:30 Сергей Александрович ответит на вопросы наших слушателей. Вопросы можно отправлять уже сейчас на WhatsApp номер +7 903 170 63 63, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Ну, а мы начинаем. Да, Георгий Победоносец нам в помощь, но от нас тоже, от всех очень многое зависит. И такая новость пришла, которую попрошу вас прокомментировать. С одной стороны, неожиданная, с другой стороны, в последнее время многие наши видные деятели и политические говорили, что банду Зеленского ждет суд, ждет трибунал, но как такового официального повода не было. И вот МВД России обвинила верхушку киевского режима в розыск по уголовной статье. В списке фамилий из настоящего и из недавнего прошлого Украины это Зеленский, Порошенко, Данилов, Аваков, Климкин, Хамчак и многие другие. Вот таким образом глава Украины стал преступником. И по мнению германского телеканала «Вельт», теперь Россия будет вести переговоры только с Западом. Ведь Зеленский даже не потенциальный переговорщик, он обвиняемый в преступлениях по уголовной статье. Да, я согласен, редкое, так сказать, дело, но я согласен, так сказать, с германским этим самым изданием. Судя по всему, это действительно так. И я, кстати говоря, считаю, что, в конце концов, мы довольно долго ждали. Этот человек, я имею в виду Зеленского, да, во-первых, сам себе как бы указом запретил вести переговоры с Россией. Мы какое-то время ждали, я считаю, даже достаточно длительный период времени того, что, может быть, там у него что-нибудь там просветление в мозгах наступит или еще что-то там вроде, да. Но, видимо, решение окончательно принято. С этим человеком, с его командой, ну, в том числе с теми, кто там это самое, переговоры вестись не будут, да. Но это во-первых. Во-вторых, это означает, что в отношении этих людей действительно могут приниматься какие-то конкретные меры индивидуального воздействия, я так скажу, да. Вот. Поэтому мне кажется, что им надо быть как бы это самое. Нам надо понимать, что, в общем, конкретно в том числе с ними, как бы, да, шутки закончились. Конкретными лицами. Не вообще по Украине, а вообще с конкретными лицами. Я не намекаю на то, что они там могут быть теперь уничтожены. Это к вопросу, так сказать, вот этих уголовного дела, видимо, прямого отношения не имеет. Но, тем не менее, очевидно, что они для российской власти перешли в другой статус. И они сами для этого много чего сделали, наговорили, как бы, и так далее, и так далее. Кроме всего прочего, я лично уверен, что это связано, если говорить о Зеленском конкретно, в том числе с истечением срока его полномочий в ближайшее время. То есть, таким образом мы показываем, что нам все равно, какую бумажку выпишут Зеленскому там на Украине. Для нас он является незаконным руководителем, как бы, да, незаконным, так сказать, лицом, и более того, лицом, против которого возбуждено уголовное дело. То есть, даже не стали там дожидаться 21 мая. Вот. И я думаю, что да, это шаг такой совершенно осознанный, политический. Вот. Но, с другой стороны, вы знаете, знаете, Конечно, конечно. Чем быстрее война закончится, тем лучше. Но вопрос, опять же, в том, как она закончится. Да? И если рассматривать вопрос потенциальных переговоров, если помните, Павел, в том числе и в нашем эфире, я говорил, я считаю, что с Зеленским переговоры вести нельзя. Я много раз это повторял, как бы вот здесь вот на радио, как бы, да и в каких-то телеэфирах. Я лично в этом убежден. Потому что это не тот человек, с которым можно о чем-то договориться. Во-первых, еще раз повторю, у него буквально там через 20 дней, там меньше уже, да, через 2 недели фактически заканчивается срок полномочий. Это значит, что любой документ, который он подпишет, да, он может быть оспорен, да, любой другой человек, да, он сам даже может сказать, что, ну, это вы знаете, так сказать, мы там ради смеха подписали, как бы, и все, мы теперь передумали, и так далее. А если уж там придет какой-нибудь другой человек к власти, да, он скажет, а это все было незаконно, мы это вообще плевать на это, можно все повесить, так сказать, сортир на гвозди, как говорится, да. Это первое. Второе, он абсолютно не самостоятелен, поэтому действительно вести с ним переговоры, ну, скажем, о вопросах, которые имеют масштаб, ну, как минимум, так сказать, европейской, там, континентальной безопасности, бессмысленно. Он не способен решать вопросы даже, так сказать, в масштабах Украины многие. А если уж... А нас интересует там гораздо более широкий аспект. По большому счету нас интересуют гарантии безопасности в наших отношениях с Западом. Он таких гарантий дать не смог бы, даже если бы захотел. Я уж не говорю о том, что он этого делать не хочет. Ну и третье, еще раз повторю, что он сам себе, это 100 раз здесь повторяли, сам себе запретил вести переговоры, поэтому какой смысл вообще, так сказать, что-то думать, там, чего-то ждать, да, носиться с какими-то непонятными мечтами и так далее. Поэтому... Действительно, если переговоры будут, если они вообще будут, да, мы готовы вести их с теми, кто является реальными хозяевами ситуации. А реальными хозяевами ситуации на сегодняшний день являются страны НАТО и, в первую очередь, американцы, вот, для которых, в общем-то, Зеленский – это просто, так сказать, возможно, там буквально еще через 2 недели будет просто пешка. Вот, какова ее будет судьба после 21 мая, как бы, ну, это там большой вопрос. В шахматной игре… Когда заканчивается партия, и король и пешка падают в одну доску. Ну вот. Да. Тут, да, это тоже момент нужно будет учитывать, с кем вести переговоры. Заявления службы внешней разведки России сейчас идут по лентам информагентств. И, в частности, говорится, что Соединенные Штаты активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому. Рассматриваются, вернее, ведутся контакты с Порошенко, Кличко, Ермаком, Залужным на предмет возможной смены Зеленского. Почему? Потому что, как поясняет служба внешней разведки России, на Западе обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине. Там констатируют, что среди граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта. Ну, Порошенко, как мы знаем, уже в списке нашего МВД, в розыске. Кличко, Ермак, Залужный пока нет. Я считаю, что с Порошенко тоже правильно, потому что Порошенко, так сказать, та еще свинья. Вот, на самом деле, как бы, именно он в первую очередь виноват в том, как разгорелся конфликт, как он, так сказать, двигался. И более того, довольно долго предпринимались, насколько мне известно, попытки договориться с ним. Тем более, что действительно он как бы имел достаточно много, так сказать, знакомства и всяких разных и личных, в том числе, да, с представителями российской элиты. Вот. И бизнес у него тут был в России, там, и все такое прочее. И, в общем, надо сказать, что в 2014 году здесь, в Москве, тоже были иллюзии, как бы, да, по поводу того, что вот, ну, сейчас мы с Петей Порошенко, так сказать, договоримся. Да, вот его буквально так и называли. Петя, Петя и так далее, и так далее. Лично сам слышал, да. Вот. Мы с Петей Порошенко как-нибудь, так сказать, договоримся. Да, Петя Порошенко мы знаем. Да Петя, да будет Петя и так далее, и так далее. Общие бизнес-интересы, наверное. Так точно, были. Да, вот именно. В том числе и об этом речь шла. Вот. Но, однако, значит, пошло дело так, как пошло. Вот. Поэтому как бы на нем лежит большая ответственность. Тем более, что он, собственно говоря, подписывал все вот Минские соглашения. Вот. А потом, как мы знаем, да, неоднократно сказал, что как бы вообще все это была игра, все это был обман. Ничего мы там делать не собирались. Все это, так сказать, нужно было только для подготовки к войне, как бы, ну и все такое прочее. Поэтому я считаю, что он, значит, тот, кто заслуживает такого уголовного преследования. И мы тоже, кстати говоря, вот этим своим решением мы четко для западников обозначаем круг, вот кого двигать туда не надо, потому что толку от этого не будет, да. Вот, я думаю, что они это каким-то образом тоже считывают, там, не знаю, будут ли они как бы этим руководствоваться, но считывать будут, несомненно, да, потому что все равно рано или поздно придется эту ситуацию как-то устаканивать. Это первое. А второе, ну, слушайте, вот опять же, да, в наших эфирах и во многих других, вот в том числе, я говорил как раз о том, помните, что, на мой взгляд, вот это вот решение не проводить выборы, оно вполне осознанно и продиктовано американцами. Вот я, не имея, естественно, ресурсов СВР, вот, а просто интуитивно, так сказать, да, рассуждая логически, я думаю, что вот как раз сейчас вот речь идет о том, о чем мы говорили еще зимой, даже осенью, да, что Зеленский в нелегитимном статусе, им удобнее. просто-напросто, да. Если бы он был избранным президентом, ну, какие тут могут быть варианты? Ну, никаких. Вот жди, типа, дальше, как 5 лет, так сказать, он там отсидит. А что он еще, значит, удумает, непонятно, первое. А второе, да, вот тоже, о чем как бы говорилось в новостях, так сказать, которые вы озвучили, да, это, что общественное мнение меняется. Оно и будет меняться. Оно будет меняться не в пользу Зеленского. Оно и сейчас меняется не в пользу Зеленского. Поэтому, делая, ну, мне кажется, простейший прогноз, американцы, как бы их спецслужбы, они поняли, что Зеленский в незаконном статусе или в подвешенном статусе им выгоднее, потому что, значит, до тех пор, пока его можно будет расходовать, его будут расходовать, а как только они, значит, решат, что все, хватит, его легче будет подвинуть. Там, а какой повод там, это все ерунда. Там, они что-нибудь придумают, какую-нибудь перестановку. Для этого даже не обязательно мутить какие-то, знаете, такие кошмарные там эти сюжеты из всяких фильмов. Но могут и грохнуть, конечно, могут и грохнуть, а потом свалить все, значит, на российские спецслужбы. Вот, ну, а могут и нет, могут просто какую-то рокировку там замутить, там, какая разница вообще, кто, как, чего. Тем более, действительно, еще раз повторю, после 21 мая, как бы, вот эта ситуация с точки зрения законов Украины, она какая-то очень подвешенная, непонятно, в каком статусе он там может продолжать руководить, например, скажем, государством, армией там и всем остальным. Вот Кличко, значит, Залужный и прочее-прочее, ну, я не знаю, может быть, что-то они там такое, так сказать, себе найдут, но... Ермак упоминается не раз и не два. Ермак, да, упоминается. Ермака, кстати говоря, когда-то вообще в Украине, как бы, да, на Украине, это самое, обвиняли в том, что он чуть ли не агент Кремля. Вот. Но основано это было на простых вещах, да, потому что когда-то были контакты довольно активные, да, собственно говоря, между, так сказать, и в том числе этими, как бы, властными структурами, как бы, да, а до этого и на другом уровне, так сказать, да. Ну, и он в этих контактах участвовал, вот, но не более того, насколько я понимаю. Но с Ермаком, как я уже говорил, с Ермаком будет такая проблема. Его можно будет поставить только через какую-то бюрократическую процедуру. Вот, то есть, грубо говоря, тоже, ну, как-то вот так вот, как-то так хитро, так сказать, вывести, да, чтобы поставить на какую-то должность реального руководителя. Вот, потому что я думаю, что даже в нынешних условиях, да, выборы он выиграть не способен. Вот это не тот человек, это бюрократ. Фактически это, как бы, условно говоря, как будто чиновник, до этого там эксперт-аналитик, так сказать, да, и все такое прочее, который там как публичная фигура вообще вот такой яркой публичной, так сказать, харизмы не обладает, и публичной такой политикой не занимается. Поэтому его можно, если только выжидать какой-то аппаратной игры и каких-то таких казуистических перестановок поставить. Но тогда вопрос. А будут ли эти люди иметь, обладать легитимностью? Вот почему тоже, как бы, да, с Бильдом этим я согласен сегодня. С Вельтом, прошу прощения. Почему я, так сказать, согласен? Да, потому что вести переговоры с теми, кто имеет законные полномочия, хотя бы, да, и эти-то обманывают. Вон Меркель, так сказать, да, наговорила то, что все, они не собирались ничего там они подписывать, то есть не подписывать, а соблюдать. Вот. А вести его с какими-то непонятными людьми, которые вообще и обладают непонятной легитимностью, и которых завтра могут сказать, что все это вообще фуфло полное, как бы это ничего не значит, я не вижу смысла. Поэтому мы, конечно, можем, так сказать, да, это любимое, так сказать, занятие экспертов, вот взять да пообсуждать всякие фамилии, там, перестановки, всякие интриги, там, всякие расклады, там прочее-прочее, схемы, заходы и модели. Вот. Но вопрос ведь не в этом. Вопрос в том, какой законной властью этот человек будет обладать, какими законными полномочиями, о чем вообще с ним можно говорить, за что он может отвечать, и вообще может ли он отвечать хоть за что-нибудь. Поэтому здесь вопрос, а как это сделать, да? Значит, в таком случае, да, так сказать, это должны быть... Для того, чтобы этот человек был законным руководителем, надо провести выборы. Надо провести выборы. Но вот тогда, я говорю, так сказать, вы, если вы спрашиваете там про Ермака... У меня такое впечатление, что, ну, Ермак, не знаю, таким честным, условно говоря, способом, да, победить на выборах не способен. Это не та фигура, которая может победить на выборах. Но если помните, после того, как Зеленский не стал объявлять выборы, срок прошел, буквально на следующий день появились разговоры на Украине, что будет создан вместо президента руководить Украиной будет некий комитет спасения, куда войдут там самые разные там израды и чиновники, в том числе верховодить этим всем будет Ермак. Вот такую структуру хотели. Ну, как я и говорю, да, вот, то есть, грубо говоря, давайте, так сказать, какие-то такие перестановочки, какие-то аппаратные игры, так сказать, здесь играем, здесь не играем, но опять, эта схема не снимает вопрос легитимности. То есть, а можно ли с этим комитетом спасения, который ни в каких таких документах самой Украины не прописан даже как теоретическая возможность, можно ли с ним о чем-то говорить всерьез? И главное, может ли он предоставить какие-то гарантии выполнения тех договоренностей, которые, может быть, так сказать, да, могли бы достигнуть? Поэтому, собственно, этот Вельт и пишет, что разговаривать надо с Западом. Но здесь еще одна штука такая, кстати говоря, да, есть. Для того, чтобы разговаривать с Западом, и тут схема, в принципе, она может быть просматриваться, разговаривать с Западом, надо понять, а насколько Запад Запад управляет ситуацию на Украине. И вот тогда этот комитет спасения теоретически может устроиться. Тогда за этот комитет спасения несут ответственности не его руководители, а западники, с которыми мы будем говорить. Условно говоря, там, да, если предположить себе там, да, переговоры с некими западными странами, тогда этот комитет спасения, так сказать, он в их руках, и тогда и они несут за ответственность за то, что он делает, а что он не делает и так далее. Хотя это тоже очень временно, очень зыбкая и очень такая, так сказать, какая-то сопливая, ненадежная схема, которая тоже еще не факт, что вообще примут в мире, примут, так сказать, на самой Украине. А кроме того, это означает, что все равно, как бы, да, в таком случае мы сами, как бы, тоже отдаем всю власть над Украиной, над тем, так сказать, что Украиной называется, в руки западников. Одно дело, когда они являются гарантами, другое дело, когда в таком случае действительно там должна быть, она должна быть оккупирована, да, и тогда, условно говоря, так сказать, власть Запада должна быть оформлена в каких-то более понятных этих самых, так сказать, формах, да. То есть тут, конечно, ситуация такая довольно сложная. Я думаю, что, еще раз говорю, так сказать, я думаю, что здесь вот, в принципе, те, кто там планирует эти вещи, они вполне сознательно не допустили выборов на Украине, потому что это создает ситуацию абсолютной неспособности Украины и украинского руководства быть самостоятельными. А это западникам, в принципе, на руку. Ну и еще из заявлений службы внешней разведки, которое цитирует агентство ТАСС, Владимир Зеленский явно начинает проигрывать борьбу за умы и сердца жителей Украины, тем более, что его легитимность на посту президента по истечении 5-летнего срока полномочий 20 мая полностью утрачивается. Ну, Зеленский продолжает биться, как говорят, за умы и сердца жителей Украины, и решил он использовать светлый праздник с неким обращением в вышиванке на фоне храма. Он записал в Пасху, и для того, чтобы действительно как-то приободрить всех, он такое произнес, достаточно странное. Он сказал, что Бог носит шеврон с украинским флагом. Причем у Бога на плече, процитирую, шеврон с украинским флагом. И с таким союзником мы точно победим. Угу. Ну, тут я даже не знаю, всерьез можно ли это обсуждать, но да ладно, как бы, да. Понятно, что это называется пропаганда, причем такая достаточно уже немножко психопатическая, да. То есть, ну, надо сказать, хватаются за так сказать, какие-то последние там соломинки, хватаются за то, что, ну, значит, что вот можно, значит, впарить, ну, совсем уж не критичным каким-то людям, да. Ну, и действительно, да, вы правильно сказали, что, ну, как-нибудь там приободрить, ну, как-нибудь приободрить, конечно, Бог там никаких шевронов не носит. Хочу открыть Зеленскому тайну, вот, такую страшную, да, и вообще, как бы, он не про это, вот, и, в общем-то, чего бы он хотел, так, я думаю, хотел бы, чтобы все, так сказать, помирились, как бы, да, и возлюбили друг друга, в конце концов, так Христос говорил, заповедь новую даю вам. Возлюбите друг друга. Вот, так вот, это самое, по поводу чисто механики, ну, да, это, знаете, ну, условно говоря, это скоросчитано на такие вот, ну, совсем такие недалекие, ни в чем особо не разбирающиеся, да, мозги, вот, которым вот, ну, надо просто несколько ключевых слов, так сказать, вдолбасить там в голову, да, вот он, и может быть, это как-нибудь на них подействует. Вот, но выглядит это, если честно, конечно, жалко. Во-первых, какое отношение к этому самому Богу имеет Зеленский, непонятно. Еще раз напомню, что Бога распяли в первую очередь как раз иудейские, так сказать, первосвященники, которые сказали, кровь его будет на нас и на детях наших, Пилату, Понтию Пилату они сказали, как бы, да, что типа ты, они говорят, или мы настучим этому самому кесарю, как бы, что ты это самое, что ты смотрел, как бы, и на цапу не нажимал, вот, или мы это самое, или, значит, давай его, так сказать, казни, а если что, как бы, ты тоже не переживай особо, там, кровь его будет на нас и на наших детях. Вот, поэтому какое отношение Зеленский имеет, так сказать, да, как Иисусу Христу, как бы, на мой взгляд, вообще никакого. Да, это раз. То есть я это к чему? Знаете, там вот опять же, если уж мы на Светлое Седмицество возвращаемся к этим текстам, бойтесь лжехристов и лжепророков. Вот это называется такое лжепророчество. Лжепророчество. Человек, не имеющий никакого отношения к христианству ни с какой стороны, никогда, так сказать, себя христианином не исповедовавший, да, более того, делающий многое из того, что напрямую противоречит христианству, способствующийся расколу христианской церкви, вдруг говорит на воскресенье Христа, Бог говорит с нами. А вот это называется такая вот беспардонная, наглая, бессовестная ложь. да, со стороны человека, который как бы внутренне, да, вообще к этому никакого отношения не имеет. Это называется лжепророчество, вот это называется, так сказать, откровенная, так сказать, ложь, но на кого-то может и подействует. Формы довольно убогие, если честно. Вот опять же, вышиванка, так сказать, ну тоже, это же какая-то, посмотрите, это же просто кич абсолютный, значит. Еврей Зеленский, который никогда вообще никому не говорил, верит ли он хоть какого-нибудь бога, вот, вдруг выходит, во-первых, вышиванка, это национальная украинская рубашка, вот, это самое, и вдруг он, и второе, он вдруг говорит о, значит, о Христе, как бы, и говорит, что он с нами. Кто тебе сказал, хочешь сказать, так сказать, это самое, Володя, как бы, что он с нами? Ты бы хотя бы сказал, что ты с ним, ты же даже этого не говоришь, да, поэтому это уже совсем такая, знаете, немножко психопатия от того, что уже становится страшно. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, после 12:30 Сергей Александрович отвечает на вопросы наших слушателей. Вопросы можно отправлять уже сейчас на WhatsApp и SMS. Не переключайтесь. 11:33 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев со своей «Железной логикой», нержавеющей. Угу. Официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что через час Сергей Александрович ответит на вопросы вас, наши дорогие радиослушатели. Их можно отправлять через WhatsApp. Номер +7 903 170 63 63, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Кириллица или латиница, неважно, но желательно кириллицы. Продолжаем. Тут на Украине, можно сказать, полуофициально призвали ввести натовские войска на Украину. Премьер Шмыгаль заявил, что Киев будет признателен партнерам, если они примут решение ввести войска на Украину. Вот. В марте тот же Шмыгаль говорил, что нет, не нужны нам иностранные войска, вот у нас достаточно собственных вооруженных сил, но нам нужно ваше оружие. Вот. Сейчас им поставили оружие, Шмыгаль говорит, ну хорошо бы еще и натовских военных подтянуть. То, что Соединенные Штаты готовы пойти на это, заявил лидер демократов в Нижней палате Конгресса США Джеффрис. Он сказал, что нельзя допустить, чтобы Украина пала. Вот чтобы этого не допустить, американским военным, вероятно, придется вмешаться в конфликт. И вчера были вбросы о том, что Франция якобы уже направила бойцов иностранного легиона, они якобы уже разместились под Славянском, они воюют, и там еще до 1500 человек могут отправить. Вот. Но, во-первых, источник информации не очень вызывает доверие. Во-вторых, тот, кто это комментировал, тоже, ну, так себе источник информации. Ждем официальных сообщений, ну, вряд ли что-то они скажут. По поводу обращения Шмыгаля, дайте нам солдат. Ну, это все-таки не обращение пока, да, это такое, так сказать, опять же, как вы сказали, пожелание, но я думаю, что по мере того, что ситуация, ну, уж точно не улучшается для украинской страны, да, они склоняются к тому, что надо вообще отказаться полностью от суверенитета. Но оно к тому и шло, вы знаете, если, опять же, я не знаю, там, вступят войска НАТО впрямую или не вступят, надеюсь, что нет, но, тем не менее, вот что касается украинской власти сначала, давайте разберем, вот, все-таки, в итоге, в конечном-то итоге, вот эти борцы за независимость Украины, они, на самом деле, к независимости-то тотально не готовы, и, по большому счету, все, один из, так сказать, из главных-то вообще этих тезисов всего этого конфликта, противостояния с Россией, это попытка отдать свою независимость, которая, в общем, им на голову свалилась чудесным образом после распада Советского Союза, да, отдать ее Западу. То есть, на самом деле, они не независимости ищут. Они ищут, так сказать, зависимости от Запада. Они хотят быть, да, полностью зависимыми, они хотят, так сказать, отдаться, что называется, западному хозяину. Так сказать. Вот, вот в чем, так сказать, вопрос-то. То есть, на самом деле, это не борьба за независимость, не борьба за демократию, демократию. Это борьба действительно между Западом и Россией, как бы, да, за вот те территории, которые исторически на самом деле являются русским миром, а в силу так сказать, обстоятельств там, распада Советского Союза вот, попали под власть людей, которые своим, так сказать, главным вектором вот, выбрали вот этот поиск вот этой зависимости от Запада. То есть, вот, когда он говорит, да, все-таки дайте нам войска, вот, а вот если бы ввели, то мы были бы признательны и все такое прочее, это фактически, так сказать, подготовка к акту полной сдачи суверенитета. Вообще полной сдачи суверенитета, как бы, и подготовка там, к внутренней оккупации. Это еще раз про все эти разговоры про Украину, которая вот она сама по себе имеет некую ценность, вот она там, значит, главная их цель — это быть независимыми. Нет. К сожалению, главная цель украинской элиты — это не быть независимыми, а быть тотально зависимыми. Тотально зависимыми, но в данном случае вот от Запада, да. Неготовность вообще к независимости, это характеризует все 30 лет существования постсоветского, да, украинского государства, с одной стороны. С другой стороны, что касается западников, ну, еще раз скажем, что, конечно, это опасный очень вектор вот, развития ситуации. Ну, и здесь вот новости приходили, что отрабатываются учения по применению, так сказать, тактического ядерного оружия. Я думаю, что им надо задуматься над этим, да, тем, кто там вот рассуждает, всяким там лидерам демократов там, и прочее. Прочее, к чему это в конечном итоге может привести. Насчет французов. То, что французские наемники там есть, это точно. Я думаю, что есть там и французские военные, как минимум для того, чтобы каким-то образом обслуживать или консультировать, по крайней мере, по использованию французской военной техники, которой там тоже как бы немало. Вот. Это и Цезарь, эти пушки, так сказать, и бронемашины там. Ну, в общем, там это вот, в общем-то, барахла там достаточно всякого разного, да. Вот. И так далее, и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что они там есть. А вопрос там о посылке... Вот они зондируют, что называется, почву, но, опять же, как бы зондируют на предмет того, а вот как вот Россия может отреагировать. Еще раз говорю, я, например, скажем, считаю, что тогда еще, когда впервые эти новости появились, я считаю, что они могут, например, значит, опять же, вот они постоянно отодвигают вот эти вот красные линии, что называется, да, они все время двигают, значит, поджимая нас все время, да, сначала вот так вот, а вы ничего не сделаете, а тогда вот так вот, а вы ничего не сделаете, а тогда вот так, а тогда вот так, вот и так далее, да. Сначала, опять же говорю, они боялись всего, а потом как бы мы им дали понять, невольно или невольно, что ну вот это вот можно, и вот это вот можно. Я думаю, что есть опасность того, что и с этим они могут поступить так. А давайте введем их сначала в Одессу. Посмотрим, что будет. Ничего не будет. Переместим, так сказать, дальше. Опять ничего, как бы, да, еще введем немножко. Опять ничего. Значит, как бы еще ближе к линии фронта подойдем. Вот я думаю, что они так могут действовать. И постепенно действительно втянуть туда как довольно большое количество войск. Вот это первое. А второе, да, вот действительно, это может идти подготовка к разделу Украины по Днепру. Вот, это действительно так, да. То есть, грубо говоря, вот то, о чем многие говорят на Западе, эксперты, что вот вернуть вот эти территории, видимо, уже не получится, там можно как бы стрелять, можно обстреливать, так сказать, все такое прочее, но вернуть вот там Крым, условно говоря, там, ну, это вообще как бы, да, за это никто не возьмется. Вот. А вот давайте как бы обозначим, так сказать, некую линию, самая удобная с точки зрения, со всех точек зрения, там, да, это водная преграда в виде реки Днепр, вот, давайте вот это дело обозначим, и какой-то статус-кво закрепим на неопределенное количество времени. Вот. Вот я думаю, они так себе видят в идеале. Вот. Но пока и на это они не идут. Почему? Очень просто. Потому что даже если по Днепру, все равно остается, например, Харьков с Харьковской областью, да, которая не находится под нашим контролем. Вот. И они понимают, что, например, скажем, Харьков – это очень сложная задача. Вот, потому что там, как бы, я говорю, или это вообще там, так сказать, какая-то мясорубка должна случиться с огромным количеством жертв среди гражданского населения, как бы, ну или тоже будет бесконечная история там, по блокированию там, или еще что-нибудь в этом роде. Вот. Поэтому вот такие дела. Что касается американцев, я думаю, что, конечно, втягиваться сейчас до выборов Байдена американцы все-таки не будут. Вот, это слишком рискованно. Вот, а что будет после выборов, не знает никто, в том числе лидер демократов в Конгрессе. Ну, кстати, издание «Република» написало о красных линиях, которые НАТО якобы уже определило для вступления в конфликт на Украине. Первая красная линия касается угрозы прорыва России линии обороны Украины и участие в конфликте третьей страны, а именно Белоруссии. Вторая красная линия – это некие провокации против стран Балтии, Польши или нападение на Молдавию. И тут вспоминают, что Данилов, бывший секретарь СНБО, а теперь он посол в Молдавии, Украины. Вот якобы он туда специально был направлен для того, чтобы, ну, раскачивать ситуацию вокруг Приднестровья. И ситуация вокруг Приднестровья станет тем спусковым крючком, который даст возможность НАТО заявить: мы идем на помощь. Молдавии, там, киевскому режиму, неважно. Я думаю, что, опять же, здесь, если так говорить всерьез, но наиболее вероятное из этого, это действительно какой-то прорыв линии фронта, потому что все остальное может быть только в виде провокации со стороны Запада. Потому что я не представляю себе, например, скажем, каких-то там вооруженных действий пока, по крайней мере, против стран Балтии или Польши. Мне кажется, этого никто всерьез не планирует. Там, и ясно, что это оно и не нужно. Что касается Молдавии, нападения на Молдавию, опять же, вопрос в том, как, что назвать этим нападением на Молдавию. Да? Но нападение на Молдавию, опять же, там, российских войск, насколько я понимаю, тоже никто... У нас же нет общей границы. Никто это в голову не берет. Нет общей границы, но российские войска находятся на территории Приднестровья в составе, так сказать, группы миротворцев. Вот. Поэтому это тоже нет. Но здесь могут быть, так сказать, всевозможные провокации. Провокации, которые могут выдать, да, за это. Это первое. Но второе, при всем при этом, все равно, как бы, я считаю, что НАТО опасается, так сказать, да, на самом деле, вступления прямого в конфликт. Хотя, к сожалению, подходит все ближе и ближе к этому. К сожалению, да, тенденция такая, подходит все ближе и ближе. Я считаю, что, в общем, конечно, необходимо избежать этой ситуации, да, и как довести до их, так сказать, мозгов, что это будет, что ничего хорошего здесь не будет. Здесь, кстати говоря, еще раз говорю, здесь, вот, на мой взгляд, надо было действовать жестче с самого начала, тогда бы многие вещи не пришлось бы, так сказать, оттягивать, да, на более долгий период. Но при всем при этом это тоже может говорить, на мой взгляд, о подготовке к каким-то разменам, там, да, не знаю, может быть, каким-то, вот, опять же, там, какой-то фактически к разделу Украины. То есть, грубо говоря, очень просто, да, как не дать России победить? Не дать России победить можно, закрепив свое, так сказать, свое присутствие на, значит, большей части ее территории, ну, имеется в виду в первую очередь, так называемая правобережная Украина. И тогда можно будет сказать, что вот мы не сдали Украину с одной стороны, а вот Россия не победила с другой стороны. Слушатели спрашивают, если дело, как вы говорите, идет к разделу, не надо ли нам ускорить освобождение Одессы? Ну, это не ко мне вопрос. Да. Надо, не надо, как бы, да, как по мне, так сказать, я считаю, что вообще Украина, еще раз говорю, я считаю, что все искусственно разделено. Все это наше восточнославянское, так сказать, пространство, оно разделено искусственно. Там, если опять же, у меня спрашивают, там, я за то, чтобы забрать Аляску с Гавайскими островами, вот, но это, как бы, так вот, это все из области фантазии. Mm. Поэтому ускорить, не ускорить, это слишком сложная военная задача. Я напомню, что касается Одессы, там 23 водные преграды, чтобы пока до нее дойдешь, там, знаете, это все очень непросто. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Еще одна линия давления на киевский режим неожиданно нарисовалась со стороны кредиторов иностранных Украины. Wall Street Journal написала, что вот эти кредиторы подталкивают Украину к возобновлению выплат по долгам. Среди них, среди держателей украинских облигаций, в том числе и одна из крупнейших инвест-компаний BlackRock. Вот. И у них позиция какая? Что, да, вот там Байден что-то подписал, какие-то там кредиты будут списаны, возможно, не списаны. Но мы люди деловые, говорят американские бизнесмены. Давайте-ка возобновляйте выплаты хотя бы по процентам. А там проценты немаленькие набежали, потому что Украина при Зеленском и при Порошенко достаточно много назанимала за рубежом. Но за счет этого и живет. Вот вы начинаете платить проценты, а там списывать дальше основное тело долга мы уже подумаем. Эксперты Wall Street Journal пишут, что если Украина откажется идти навстречу иностранным кредиторам, то они могут объявить дефолт. Хотя, ну, и так уже сторона 404. Реально, Украина уже находится в состоянии дефолта. Вот ее, как бы, значит, поддержание на плаву, оно очень искусственное. То есть это просто действительно благодаря вот этим западным державам, западным компаниям и банкам, которые под, я так понимаю, по политическим, так сказать, соображениям, да, вот этот дефолт не допускают. По большому счету, Украина уже в состоянии дефолта. Она не может платить по долгам. Вот потому что, ну, простейшая, так сказать, форма дефолта – это неспособность платить по долгам. Украина по своим долгам не платит. Она не может платить по долгам просто, потому что она находится на полном, как бы, до финансового, как бы, обеспечения, но в зависимости, в полной финансовой зависимости от той помощи, которую ей оказывают внешние там кредиторы, страны, там, не знаю, там, какие-то международные там финансовые организации и прочее. Потому что, поэтому фактически она уже находится в состоянии дефолта, но юридически этого не происходит просто потому, что с политической точки зрения, как бы, да, все эти вещи затягиваются. Кстати говоря, тоже вот эти вот спохватились там, да, а ведь сейчас вот, например, скажем, после 21 мая, как бы, да, фактически власти-то на Украине как таковой, которая отвечает за это, не будет. Потому что после 21 мая, например, они все могут сказать, и например, если Зеленского поменяют, они могут сказать, а мы вообще ничего не знаем. Кабинет министров разбежался. Да, там, сказать, кому должны, все прощаем. Вот есть комитет спасения, как бы, вот он занимается тем, что спасает, а эти долги, эти проценты никому платить не будет. Да? То есть я-то думаю, что, конечно, рано или поздно все вот эти кредиторы Украины, им придется забыть про эти деньги. Потому что Украина, как бы, в нынешнем особенно состоянии, это абсолютно черная дыра, все эти деньги туда уходят, как бы, да, как в этот самый, как вот в омут, и никогда они оттуда не вернутся. Да, есть, наверное, какие-то активы, которыми можно было бы теоретически попробовать закрыть, да, часть долгов, но даже активы, чем дальше, тем больше они обесцениваются, потому что промышленность Украины, она находится в тяжелом кризисе, тем более разрушается войной, так сказать, и российскими ударами, как бы, и так далее, и так далее. Остается что? Сельское хозяйство, ну, там и так в значительной части это уже куплено иностранными компаниями. То есть, ну, грубо говоря, кроме чернозема, по большому счету, и вот этих посевных площадей вообще и нечего, и ничего нету. Ну, может быть, я говорю, может быть, какие-то инфраструктурные, транспортные инфраструктурные, так сказать, объекты, какой-нибудь там Одесский порт, но и тоже Одесский порт, знаете, такой, такой себе актив. По большому счету, как бы, от него там за несколько дней, если там поставить задачу, ничего не останется. И все эти, так сказать, эти, значит, все эти инфраструктурные штуки могут быть просто уничтожены. Вот в какой-то момент, потому что вот вы тоже сказали об Одессе. Конечно, условно говоря, как бы, если Украина лишается выхода к Черному морю, теоретически, да, ну, это крах, полный крах. Это крах и государственности, да, и крах самого украинского вопроса, она в этом виде никому не интересна. Если она лишается, так сказать, выхода к Черному морю, и если она, как бы, даже остается на правой стороне Днепра, все, как геополитический, так сказать, как бы, так сказать, такой объект, она становится гораздо менее интересной стратегически, чем сейчас. Ее выход вот в районе Одессы к Черному морю, это, собственно, вот, один из главных ее геополитических активов. Остальное все так себе, ерунда. Вот, потому что, учитывая, как бы, дальность ракет, ну, все равно где-нибудь размещены. Они могут быть размещены в Польше, и это будет равно тому, что они на Украине, то есть это все одно и то же, да, по большому счету. А вот доступ или недоступ к морю, как бы, это серьезная вещь, да, действительно, достаточно серьезная вещь. Вот, поэтому эти компании, не знаю, мне кажется, шиш они что получатся с этой Украины, вот, ну, хотя вот само по себе требование, да, но это интересно, значит, там все-таки кто-то еще там о своих деньгах заботится. А может быть, кстати говоря, они стали заботиться об этом, потому что тоже их аналитики говорят, что что-то там, в общем, дело пахнет керосином. То есть еще немного, и реально не с кем будет разговаривать, потому что вот, смотрите, еще раз говорю, вот, например, уходит этот самый, как его, хрен, так сказать, с горы, этот Зеленский. Вы уже стали забывать его фамилию. Ну, не забывайте, потому что надоело мне, как бы, да. Это самое, уходит он, вот, значит, с этого поста. Дальше какой-то комитет спасения. Mm. По идее, должен быть роспуск правительства. Должен быть, по идее, да? И, например, скажем, там могут быть кадровые перестановки. То есть конфигурация власти на Украине может поменяться таким образом, что люди, которые к ней придут, они скажут, что мы вообще находимся в абсолютно чрезвычайной ситуации, и мы вообще ничего не можем никому не платить. Хотите, объявляйте дефолт, нам пофигу. Вот, кстати говоря, объявление дефолта может быть, между прочим, формальным поводом для смены Зеленского. Вот, дефолт, так сказать, до окончания полномочий и все, что с этим связано. А дальше сами, как бы, вот сами вошкаетесь. А дальше, действительно, возможно, ввод натовских войск, фактически установление оккупационной администрации, тогда все вопросы западных компаний к этой самой администрации. Да, вот к ней и обращайтесь. А те им скажут, так сказать, надо ждать, терпеть надо ради демократии и так далее. Нет, они скажут, у нас же военное положение, форс-мажор, все, до свидания, забудьте. Но тут вот что, не то, чтобы, как бы, мы там злорадствуем или не злорадствуем, так сказать, у нас своих проблем, это вагон и маленькая тележка. Вопрос в том, что все, как мы и говорили, все вот эти вот, так сказать, надежды, влажные, как бы, мечты в западных компаниях по поводу Украины, они все рухнут. Это 100%. Там, как бы, все пролетит, вот как фанера над Парижем. Все эти долги, проценты и прочее, с одной стороны. А с другой стороны, население украинское, его погрузят, те, кто останется, так сказать, да, должным Западу, его погрузят вот в состояние бесконечного ярма. Это не только их дети, а и внуки не выплатят эти долги. Тут, кстати, опрос был, украинские СМИ провели, достаточно интересный результат отношения украинцев к своим политикам, к своей власти. Так вот, более 51%, то есть каждый второй украинец считает, что народ украинский, он гораздо умнее политиков. То есть мы умнее, чем те, кто нами руководят. Вот основной вывод этого опроса. Ну, если посмотреть действительно на Раду, что они там заявляют, о чем говорят, чего добиваются, наверное, так. Но, с другой стороны, опять же, вопрос к украинцам. Вы сами эту власть выбрали. Да, вот с газет... Она... Глупая власть. Да, я с газетой «Вельт» согласен был, как бы, а вот с этим опросом не согласен, да. Это тоже, вот, знаете, желание считать эту власть, так сказать, глупее себя, это для дураков. Да? Потому что если бы, на самом деле, вы были бы умнее этой власти, вы бы выбрали какую-нибудь другую власть, и не она бы вами руководила, а кто-нибудь другой. Да, вот, собственно, и все. Вот этот украинский народ, как бы, да, он на самом деле является... Знаете, как в конституциях большинства стран мира написано, источником власти является народ. Вот, вот как ни крути, это, знаете, вот каждый народ достоин того, что он имеет. Вот украинский народ сегодня достоин именно такой клоунской, как бы, но при этом достаточно злой власти. Да? Вот он достоин ровно такой власти. Они ее выбрали, они ей доверили, так сказать, они там накидали кучу процентов за нее, и они фактически ей не возражают, они идут, значит, ровно туда, куда их, так сказать, ведут, вот, но при этом вот считают себя умнее. Если такие умные, как бы, да, ну сделайте что-нибудь, чтобы, как бы, ситуация каким-то образом изменилась. Изменилось. Вот это тоже, это такое, знаете, утешение для, это самое, для дурачков такое. Утешение для дурачков. Мы продолжим буквально через несколько минут. Сейчас новости. Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». И еще раз напомню, во второй половине следующего часа Сергей Михеев отвечает на вопросы наших слушателей. Вопросы можно отправлять уже сейчас, продолжайте отправлять, они есть, эти вопросы, на WhatsApp плюс 7 903 170 6363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Сейчас новости, ну, затем продолжим.